Глава 28. Круг замкнулся. Я родился и закончил эту книгу. Впрочем, на самом деле все происходило одновременно, и даже теперь, в то самое мгновение, когда книжка будет закрыта, возница на Украине отвернется от больших ренклодов, которые сами так и лезут ему в рот, и скажет: «Не я сажал, не мне и есть». А солнце встанет на востоке и зайдет на западе. Гданьск и Варшава. Сентябрь 2000-го, ноябрь 2002-го года. Конец книги. Июнь 2016-го года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Леонтина Бродская.